Но в этом темном лесу есть глупый мальчишка по имени Человечество. Он разжег огромный костер, стоит возле него и кричит: «Я здесь! Я здесь!» — продолжил Лодзи. «Кто-нибудь его услышал?» «Вне всякого сомнения. Но по крикам трудно установить точное местонахождение. Человечество никогда не передавало в космос звездных координат Земли и Солнечной системы. По нашим сигналам можно узнать лишь расстояние между Землей и Трисолярисом и общее направление на нас внутри Млечного Пути. Точные координаты наших миров никому не известны. Мы находимся на периферии галактики, практически в звездной пустыне, так что угроза не слишком велика». «Так что же с той историей про звезду, на которую ты наложил заклятие?» Воспользовавшись Солнцем как усилителем, я отправил в космос три схемы. На каждой из них я отметил 30 точек, соответствующих проекции 30 звезд на одну из плоскостей прямоугольной системы координат. Все три проекции образуют трехмерный чертеж, на котором изображены звезда 187J3X1 и 29 ее соседей. Сама 187J3X1 выделена особо. Теперь хорошенько подумай, и все поймешь. По темному лесу, чуть дыша, крадется охотник. И внезапно он видит, что с одного из деревьев содрали полоску коры. На обнажившейся светлой древесине легко понятными символами выцарапаны координаты. Что он подумает? Да уж, конечно, не то, что в этом месте для него разложены припасы. Скорее всего, это пылающий костер, возле которого приплясывает от нетерпения будущая жертва. Неважно, по какой причине оставили сообщение. Важно лишь то, что мертвая рука ударила по чувствительным нервам обитателей темного леса, и кто-то из них, испуганный больше других, сделает свой ход. Скажем, в лесу затаился миллион охотников. А цивилизаций среди миллиардов звезд Млечного Пути может найтись в тысячи раз больше. Пускай 900 тысяч охотников не обратят внимания на послание. Из остающихся 100 тысяч, 90 тысяч проверят координаты, убедятся, что жизни там нет, и забудут. Но одна из 10 тысяч наверняка решит открыть огонь по цели. Когда цивилизация достигает определенного технологического уровня, нападение проще и дешевле, чем разведка. Если там ничего не было, то они ничего не теряют. И вот тогда, подвел итог Лодзи, появился охотник. «А отправить это твое заклинание еще разок уже не получится, я правильно понимаю?» «Верно, Даши. Заклинание необходимо передать всей галактике, но Солнце на замке, и им уже не воспользоваться». «Человечество опоздало лишь на один шаг!» Ши Цян щелчком отправил окурок в полет. Огонек прочертил дугу в темноте и упал, на секунду осветив клочок, занесенный песком почвы. «Нет-нет, подумай сам. Если бы Солнце не запечатали, и если бы я пригрозил Трисолярису своим заклинанием, что бы произошло?» «Тебя бы забили камнями, как Рейдиаса, а потом приняли бы закон, запрещающий кому-либо даже думать о чем-либо подобном». «Совершенно верно, Даши. Поскольку мы уже разгласили расстояние от Земли до Трисоляриса, а также направление на нас, то если мы пошлем координаты Трисоляриса, кто угодно мгновенно вычислит местонахождение Солнечной системы. Это окажется самоубийством. Может быть, мы и в самом деле отстаем на шаг, но мы никогда бы не сделали этого шага». «Тебе следовало пригрозить Трисолярису еще 200 лет назад». 200 лет назад все было так запутано. Я еще не уверился тогда в своей догадке, хотел доказательств. Почему бы и нет, времени было достаточно. Но подлинная причина в том, что у меня не хватило бы на это силы воли. Да ни у кого бы не хватило. «Я теперь думаю, что не стоило нам ходить к мэру сегодня. Эта картина... А если они узнают мир, то вообще кранты. Припомни, как кончили первые два отвернувшихся». «Ты прав. Со мной могло случиться то же самое. Надеюсь, мы не проговоримся. Хотя если ты надумаешь рассказать, то что может тебя остановить? Как мне однажды сказали, я сделала то, что должна была сделать. Не парься, кореш, я ничего никому не скажу. А, впрочем, надеяться и так уже не на что. Они пошли вдоль барханов по направлению к дороге. Там было немного светлее. Редких фонарей, стоящего вдали поселка, было достаточно, чтобы ослепить путников. «Еще один вопрос. О ком ты говорил?» Лодзи замялся. «Знаешь, забудь. Скажу лишь, что это не я придумал аксиомы космической цивилизации и теорию темного леса. Завтра я отправляюсь в город работать на правительство. Если потребуется помощь, только скажи». «Даши, ты и так уже мне немало помог. Я тоже отправлюсь в город, в бюро иммиграции проснувшихся. Узнаю, как там идут дела с пробуждением моей семьи».